Глава 2. Увлекшись развернувшимися перед ним действием, Росс оказался не готов к внезапной и полной темноте, поглотившей не только картинку на стене, но и всю комнату. «Что случилось?» В его ушах отозвался собственный удивленный голос, слишком громкий, так как все звуки пропали вместе со светом. Замолкло даже тихое гудение вентиляции, на которое он не обращал внимания, пока оно не исчезло. Росс ощутил отзвук той паники, что охватило его в кабинете ракетоплана. Но теперь он был готов ко встрече с неизвестностью. Росс медленно двинулся сквозь темноту, вытянув вперед руки, чтобы не врезаться в стену. Он был полон решимости отыскать потайную дверь и сбежать из этой темной камеры. Вот. Сперва его ладонь наткнулась на ровную поверхность. Он провел по ней рукой в стороны, и та неожиданно ушла в пустоту. Росс двинулся на ощупь. Здесь была дверь, и теперь она была открыта. На секунду юноша замешкался, не в силах избавиться от жутковатого ощущения, что, выйдя наружу, окажется на горном склоне, где бродит стая волков. «Ерунда!» Он снова говорил вслух. И, может быть, потому что он чувствовал себя довольно неуверенно, сразу двинулся вперед. Все потрясения последних часов вызвали в нем сильнейшее желание сделать хоть что-то, что он сам считает нужным, а не то, что приказывают ему другие. Тем не менее, Росс продолжал двигаться медленно, поскольку помещение, куда он попал, оказалось таким же пустым и темным, как и покинутая им комната. Он решил, что безопаснее всего будет красться вдоль одной из стен, вытянув перед собой руку. Несколькими шагами дальше его плечо внезапно потеряло опору, и юноша чуть не провалился в еще одну открытую дверь. Но дальше снова шла стена, и он с радостью прислонился к ней. Еще одна дверь. Росс замер, прислушиваясь к еле уловимому звуку, едва заметному намеку на то, что он не один в этой темной дыре. Но мрак, не нарушаемый даже движением воздуха, казалось, сгустился вокруг него, обретая почти осязаемую плотность. Стена кончилась. Касаясь ее левой рукой, Росс вытянул вперед правую, и его пальцы уперлись в новую поверхность. Пространство, разделяющее две вертикальные плоскости, было немного шире дверного проема. Поперечный коридор? Он решил было протянуть руку дальше, и тут до него донесся звук. Он и в самом деле был не один. Росс отступил к стене, прижался к ней, сдерживая дыхание, чтобы вслушаться в этот шум, и обнаружил, что темнота мешает различить звуки. Он не мог определить источник этого шороха, едва заметной вибрации воздуха. В конце концов он понял, что звук происходит от какого-то движения у самого пола. Кто-то к нему полз, а не шел. Росс быстро укрылся за углом. Ему вовсе не хотелось иметь дело с ползущим. Эта встреча в темноте таила в себе угрозу. Шорох был непостоянным. Его часто прерывали долгие паузы. Росс заметил, что в этих паузах ясно слышалось тяжелое дыхание, словно ползущий совершал тяжелое изнурительное усилие. Перед его мысленным взором вставала картина. Волк, стоящий в погруженном во мрак зале и нюхающий воздух. Осторожность подсказывала, что надо поскорее убираться отсюда. Но присущий Россу дух противоречия заставил его остаться на месте. Присев на корточки, он напряженно вглядывался в темноту, пытаясь разглядеть приближающегося к нему. Внезапно ослепительно вспыхнул свет, заставив Росса прикрыть глаза ладонями. И тут же он услышал, как возле пола раздался отчаянный, полный боли возглас. Все вокруг вновь заливал яркий свет. Росс обнаружил, что действительно стоит на пересечении двух коридоров. Оказалось, его догадка была правильной. А тот, кто полз... Человек, по крайней мере, фигура его весьма напоминала человеческую, лежал в нескольких ярдах от юноши. Но рассмотреть его было невозможно. Он весь был замотан бинтами, совершенно скрывавшими лицо. И это производило очень жуткое впечатление. Одна из перевязанных рук чуть заметно шевельнулась, продвигая тело на какой-то дюйм вперед. Но прежде чем Росс успел сделать хотя бы шаг, в коридор вбежал еще один человек. Мердок узнал майора Келгариса. Подбежав к лежащему на полу существу, майор опустился на колени рядом с ним. «Харди! Харди!» Его голос, который бывал столь жестоким, когда он обращался к Россу, выражал сейчас одно лишь сострадание. «Харди, дружище!» Руки майора приподняли перебинтованное тело, поддерживая его за голову и плечи. «Все в порядке, Харди! Ты вернулся живой! Ты на базе, Харди!» Он говорил медленно и ласково, словно утешая испуганного ребенка. Одна из скрытых повязками рук, дернувшись, упала на забинтованное тело. «Вернулся живой!» – прохрипел голос из-под бинтов. «Вернулся, вернулся! Живой!» – повторил майор. «Вокруг темно! Опять темно!» – хрипел голос. «Ты просто страшно устал, парень! Все будет в порядке! Сейчас мы уложим тебя в постель!» Рука раненого прикоснулась к ладони Келгариса. «Я жив?» «Ну ты же знаешь, что да!» произнес майор ободряюще. Затем Келгарис поднял глаза на Росса, как будто знал, что тот стоит рядом. «Мердок, бегите в комнату в конце коридора и позовите доктора Фаррелла!» «Слушаюсь, сэр!» вырвалось у Росса настолько автоматически, что он понял, что сказал, лишь когда уже почти добежал до комнаты. Россу Мердоку никто ничего не объяснял. К забинтованному Харди примчался врач с двумя помощниками, и они быстро унесли его. Майор шел рядом с носилками, по-прежнему держа раненого за руку. Росс остановился в нерешительности. Ясно было, что в его помощи больше не нуждались, но он теперь не решался ни идти дальше осматривать базу, ни возвращаться в свою камеру. Вид Харди, кем бы тот ни был, радикально изменил представление Росса о проекте, на участие в котором он так поспешно дал согласие. Несомненно, здесь происходило что-то очень важное. Росс и дальше подозревал, что это может быть опасным. Но его представления об опасности до сих пор были весьма абстрактными и не связанными с такой конкретной картинкой, как ползущий во мраке Харди. С самого начала Росс лелеял дерзкий план побега. Теперь он точно знал, что отсюда надо побыстрее убираться, чтобы с ним не случилось то же, что и с человеком, которого он только что видел. «Мердок!» От неожиданности Росс резко развернулся, встав в боевую стойку, но увидел перед собой не майора и ни одного из молчаливых людей, которых здесь встретил раньше. Стоявший перед ним человек обладал очень темной кожей, резкий контраст со светлыми стенами коридора. Его брови и волосы были лишь ненамного темнее, и на этом фоне странно выделялись ярко-голубые глаза. Незнакомец молча и бесстрастно разглядывал Росса, словно тот представлял собой какую-то проблему, которую ему предстояло решить. Когда же он заговорил, голос его оказался абсолютно монотонным, лишенным всяких модуляций. «Я Эш», – произнес он равнодушно. Таким тоном говорят: «Это стол, а это стул». Росс вспыхнул. «Отлично! Значит, ты Эш!» – вызывающе прошипел он. «И что бы это значило?» Эш не принял вызова. «С этого момента мы партнеры», – ответил он, пожав плечами. «Партнеры в чем?» – потребовал ответа Росс, стараясь сохранять спокойствие. «Мы здесь работаем в парах. Нас подбирает компьютер», ответил Эш и посмотрел на наручные часы. «Скоро звонок в столовую». Он повернулся и пошел прочь. Росс не вынес такого безразличия. Если он решил не задавать вопросов майору и другим, стоящим по ту сторону решетки, то у такого же добровольца, как он сам, можно было бы узнать хоть что-нибудь. «Да в конце-то концов, что это за место?» – спросил он. Тот посмотрел на него через плечо. Операция «Ретроспектива». Росс сдержал ярость. «Хорошо. Но чем они здесь занимаются? Слушай, я только что видел парня, умотанного бинтами так, словно он попал в бетономешалку, который полз через зал. И что они здесь делают? И что должны делать мы?» К его изумлению Эш улыбнулся, ну, по крайней мере, его губы слегка изогнулись. «Проняло тебя. Но здесь иногда бывают потери. Их число стараются уменьшить, насколько это в человеческих силах. И для нас стараются по возможности принять все меры предосторожности». «А что за потери?» «Потери в операции «Ретроспектива». Где-то в дальнем конце зала негромко зажужжал зуммер. «Это звонок в столовую. Не знаю, как ты, а я проголодался». Эш отвернулся и ушел, словно никакого Росса Мердека вовсе не существовало. Тем не менее, Росс Мердек существовал, что было немаловажным для него самого фактом. И пока юноша шел вслед за Эшем, он решил, что намерен существовать и дальше, причем целым и невредимым, вне зависимости от операции «Ретроспектива» или как ее там еще. И он собирался в ближайшее время получить от кого-нибудь ответы на интересующие его вопросы. К своему удивлению, он обнаружил, что Эш ждет его у двери в комнату, откуда раздавались голоса и звон столовой посуды. «Сегодня народу немного», – заметил Эш безразличным тоном. «На этой неделе многие заняты». В комнате и в самом деле было совсем немноголюдно. 5 столов стояли свободными, в то время как присутствующие собрались за оставшимися 2. Росс насчитал 8 человек, обедающих или идущих от окошка раздачи с нагруженными подносами. Все они были одеты в такие же брюки, рубашки и туфли, как и он сам. Похоже, подобная одежда служила здесь чем-то вроде униформы. 4 из них выглядели вполне обычно, зато внешность остальных была настолько примечательной, что Росс едва успел скрыть изумление. Стоя вслед за Эшем в очереди на раздачу, Росс украдкой поглядывал на них. 2 явно были азиатами, низкорослыми, худыми людьми с тонкими веревочками длинных усов по бокам рта. Но когда он прислушался к их разговору, то понял, что они говорят на английском, с непринужденностью, свидетельствовавшей о том, что для них этот язык родной. В дополнение к усам, на лбу у обоих синели татуировки, так же, как и на тыльных сторонах ладоней. Другая пара была еще экзотичнее. Их светлые волосы, заплетенные в косы, волной спадали на могучие плечи. Подобных причесок Россу пока еще не приходилось видеть. Причем одного взгляда на этих здоровенных типов было достаточно, чтобы отбросить любые подозрения в женоподобии. «Гордон!» Один из этих гигантов полуобернулся за столом, чтобы поприветствовать Эша, когда тот с подносом в руках проходил мимо. «Когда ты вернулся и где Сэнфорд?» Один из азиатов отложил ложечку, которой рассеянно помешивал свой кофе, и с искренним огорчением в голосе спросил. «Что? Опять потери?» Эш помотал головой. «Просто новое назначение. Сэнди торчит на Гокской заставе. С ним все в порядке». Напарник Росса улыбнулся, и лицо его приняло такое же живое и ехидное выражение, что Росс даже удивился. «Он угрохает там пару миллионов, если не остановится. Ведет дела так, будто родился со стаканом в руке». Азиат рассмеялся и взглянул на юношу. «А это твой новый напарник, Эш?» Оживление исчезло с коричневого лица Эша. «Да это временное назначение. Это Мердок». Поставив поднос на стол, он кивнул, указывая на азиатов. «Хадаки, Фэнк, Джансен, Ван Вайк». Последнее относилось к рослым блондинам. «Эш!» Из-за соседнего стола к ним подошел еще один человек. Худой, узколицый, с беспокойными глазами, он был намного моложе остальных, намного моложе и не такой сдержанный. Росс подумал, что если задать вопросы ему, парень, возможно, ответит на них. «Чего тебе, Курт?» Ответ Эша прозвучал весьма пренебрежительно. Впрочем, молодой человек никак не отреагировал на оскорбительный тон, что несколько подняло его в глазах Росса. «А ты слышал, что случилось с Харди?» Фэнк, показалось, собрался было что-то сказать, а Ван Вайк нахмурился. Прежде чем ответить, Эш долго и неторопливо предавался процессу пережевывания и проглатывания пищи. «Естественно!» Вновь голос Эша ничего не выражал, будто случившееся с Харди было чем-то обыденным, что резко контрастировало с мелодраматическими интонациями Курта. «А ведь его искалечили! Капут!» Акцент Курта, малозаметный в начале, стал явственнее. «Замучили!» Эш посмотрел на него в упор. «А ты, кажется, не на том же маршруте, что и Харди, правда?» Но Курт по-прежнему не сдавался. «Конечно нет. Ты знаешь, к какому маршруту я готовлюсь. Но это не значит, что такое не может случиться и на моем маршруте. На твоем или на их». Он указал пальцем на Фэнга и блондинов. «А ты можешь свалиться с кровати и сломать себе шею, если сильно повезет», заметил Джансен. «Иди и поплачься в жилетку Милларду, если тебя это так пугает. На инструктаже тебе все объяснили. Тебе говорили, по какому принципу нас подбирают и что может произойти». Росс уловил беглый взгляд, брошенный на него Эшем. Он до сих пор ничего не понимал, но не собирался задавать вопросы этой компании. Возможно, эта игра в молчанку была частью подготовки. Он подождет до тех пор, пока не сумеет отвести Курта в сторонку и выведать у него кое-что. Пока же он спокойно ел и старался не демонстрировать интереса к разговору. «То есть вы собираетесь и дальше отвечать?» «Слушаюсь, сэр. Никаких нет, сэр. Что, на любой приказ?» Хадаки стукнул по столу татуированной ладонью. «Что за глупости, Курт? Ты прекрасно знаешь, как и почему нас отбирают на маршруты. В том, что Харди попал под удар, нет вины проекта. Такое случалось, и такое будет случаться и дальше». «Так я о том и говорю. Ты хочешь, чтобы это случилось с тобой? Хорошенькие штучки выделывают дикари на твоем маршруте с пленными. Не правда ли?» «Слушай, заткнись!» Джансен встал. Поскольку он был выше Курта дюймов на 5 и запросто мог переломить его пополам через колено, его слова звучали весьма внушительно. «Если ты чем-то недоволен, обращайся к Милларду. И еще послушай, малыш». Он наставил свой массивный указательный палец прямо в лоб Курту. «Прежде чем шуметь, сходи сначала на первый маршрут. Когда туда посылают, принимают все меры предосторожности. А Харди просто не повезло. И вот так вот. Мы смогли вернуть его назад, к его счастью. Он сам же первый тебе это скажет». Гигант потянулся. «Как насчет поиграть, Эш, Хадаки?» «Ну, такой всегда энергичный», – проворчал Эш, но кивнул утвердительно, так же, как и маленький азиат. Фэнк улыбнулся Россу. «Эти трое всегда пытаются друг друга разгромить, и каждый раз выходит ничья. Но мы надеемся. Да-да, мы каждый раз надеемся». Итак, Росс лишился возможности поговорить с Куртом. Вместо этого он как-то незаметно оказался среди людей, которые, покончив с едой, собрались на маленькой арене, вокруг которой полукольцом стояли кресла для зрителей. Но то, что произошло потом, целиком поглотило Росса, точно так же, как давешняя сцена охоты на волка. Здесь тоже разгорелась битва, но не физическая. Все трое противников были не похожи друг на друга не только внешне, но, как Росс вскоре понял, отличались и по умственному подходу к поставленной задаче. Они уселись на пол, скрестив ноги в вершинах воображаемого треугольника. Затем Эш взглянул на высокого блондина и маленького азиата. «Территория?» – спросил он бодро. «Внутренние степи!» Ответили те хором, и все трое посмотрели друг на друга, а потом рассмеялись. Эш кивнул. «Решили сегодня быть крутыми ребята?» Спросил он. «Ну ладно, пусть будут степи!» Он приложил ладонь к полу перед собой, и к изумлению Росса свет вокруг арены померк, а поверхность пола превратилась в миниатюрную копию зеленой степи, колыхавшейся под ветром. «Красный! Синий! Желтый!» Сидевшие в сумраке игроки выбрали цвета, и по их команде загорелись разноцветные огоньки. «Красный караван!» Росс узнал бас Джансона. «Синий грабители!» Хадаки лишь немного отстал от него. «Желтый неизвестный фактор!» Росс был уверен, что заметил, как Джансон вздохнул. «А неизвестный фактор – это что, природное явление?» «Нет, племя на марше». «Ага!» Хадаки так и предполагал. Росс представил себе, как он пожимает плечами. Игра началась. Росс слышал о шахматах, о военных играх, которые разыгрывают при помощи миниатюрных армий и кораблей, об играх на бумаге, требующих от участников способности быстро соображать и тренированной памяти. Эта игра, однако, совмещала в себе их все и даже больше того. Его воображение заработало. Движущиеся огоньки превратились в отряд грабителей, купеческий караван, кочующее по степи племя. Хитроумное перестроение, схватка, маленькая победа здесь, за которой следовало более серьезное поражение там. Эта партия могла продолжаться много часов подряд. Сидевшие вокруг люди бормотали что-то, обсуждая происходящее. Тихо спорили, чтобы не мешать игрокам. Росс волновался, когда красные торговцы обходили весьма хитроумную засаду. И возмущался, когда племя отступало или караван терял очки. Это действие оказалось самой зачаровывающей игрой из всех, какие ему приходилось видеть. И он понимал, что все три человека, управляющие этими маневрами, – мастера стратегии. Их силы были настолько равны, что до чьей-нибудь безоговорочной победы было далеко. Джансон рассмеялся, и красная линия каравана стянулась в компактную кучку. «Встали на стоянку у источника», – объявил он. «Но выставили хорошие караулы». Вокруг группы рассеялись красные искорки. «Они могут стоять, сколько я пожелаю. Мы можем заниматься этим хоть до второго пришествия, и никто не сможет взять вверх». «Но нет», – возразил Хадаки. «В один прекрасный день кто-нибудь из нас сделает небольшую ошибку. И тогда... И тогда какие-нибудь придурки нас угробят?» – спросил Джансон. «Тот-то будет денечек. Ну ладно, а что на сегодня? Перемирие?» «Идет». Свет над ареной зажегся вновь, и изображение степи погасло. «Если захотите продолжить, то я с удовольствием поучаствую», – объявил Эш, поднимаясь. Джансон ухмыльнулся. «Отложи это на месячишко, Гордон. Завтра мы отправляемся во время. Следите за собой, вы оба. Мне не хочется играть с другими противниками, когда я вернусь». Росс обнаружил, что нелегко отделаться от иллюзии, так поглотившей его. Внезапно он почувствовал, что кто-то легонько прикоснулся к его плечу и поднял глаза. Позади него стоял Курт, судя по всему, равнодушный к спору между Джансоном и Хадаки, обсуждавшими какой-то момент игры. «Вечером встретимся». Губы юноши двигались почти незаметно. Этот трюк Росс успел в свое время изучить. Да, он обязательно встретится с Куртом этим вечером или в другой раз, когда представится возможность. Он должен узнать, что за секрет хранит эта странная компания.